Мы понимаем, что как бы оно долго ни длилось, и как бы хорошо нам не было в этом прекрасном уголке нашей страны, Божьей земли, как бы не было прекрасно небо, все равно нам надо уходить отсюда. И как бы нам не было даже на земле хорошо, надо с нее будет уйти, потому что все здесь в мире временно и приходящее. Розы полюбишь, их осень погубит, арфу возьмешь, ветер струны порвет, друга найдешь, он тебя позабудет, а не забудет, так помни, умрет. Время экспрессом летит по вселенной, молодость старится, блекнет краса, все на земле скоротечно и тленно. Верный поверь, лишь одни небеса. Дорогая душа, дорогой друг, сейчас мы заканчиваем общение. Проповедь прозвучит, последний призыв к покаянию. И закончилось благовестие в этом городе. Ты счастлива. Почему? Потому что Слово Божье говорит в Откровении Иоанна в первой главе: блажен читающий, слушающий слова книги пророчества сей. Но еще там одно слово есть. И исполняющий. Блажен читающий, слушающий и исполняющий. Чтобы исполнить то, что сегодня Господь сказал, нужно поставить в конце сегодняшнего повествования тебе, дорогой друг, или многоточие, или восклицательный знак. Многоточие значит, что-то не закончилось, что-то будет продолжаться, а восклицательный знак – это то, что закончилось восторгом. Сегодня пред тобой был начертан Иисус Христос за тебя распятый, за твой грех. Может, ты этого не признаешь, что за твой грех был распят Христос, но признаешь или нет, это объективная реальность, то есть факт совершенный независимо от тебя. Потому что любовь сошла с небес на крест кровавый, мы слышали, это любовь Христос. Он сошел с небес. Зачем? Потому что написано: ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Зачем? Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог – любовь. И Бог – любовь – это тоже объективная реальность. Хочешь ты или не хочешь признавать Его, но Он любит тебя. Любит тебя. И Бог – любовь послал Сына Своего, Христа Иисуса, сюда на землю. И не просто на землю, а на крест. Кровавый крест. Зачем? Чтобы тебя искупить. Почему? Потому что написано, Богом написано через пророка: любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе мое благоволение. Бог возлюбил тебя любовью вечную. Когда? В Сыне Своем. А когда Сын был предназначен? Написано: прежде создания мира. Таков был Божий план спасения. Бог все предвидел. Некоторые вы нам, знаете, сейчас, конечно, нет таких, кто говорит: я атеист, и бьет себя в грудь. Прошло время, слава Господу. Один вот так сильно бил в тебя в грудь: я атеист. Когда нас репрессировали, я говорю: бедный майор, ты хоть знаешь, что такое слово атеист? Атеист – это коммунист, идущий против Бога. Я говорю, немножко по-другому перевод. Если против Бога, то атеос. Теос по-латыни и по-гречески Бог или феос. А вот атеос против Бога, а атеист другое значение, какое же? Не Божий. И вот ты бьешь себя в грудь: не Божий, не Божий. Бедный, несчастный, если бы я твоего папу тебе показал, ты бы, наверное, устрашился этого существа, который, не зная, и то страшно изображает с хвостом да с рогами. Чей же ты тогда, дорогой друг? Но это прошло время, слава Господу. И вы со слезами говоришь, что сейчас торжество Господа Иисуса Христа, сейчас победа жизни над смертью, слава Господу. Победа досталась ценой тяжелых страданий, дорогой друг. Но знай, что это недолго свобода будет длиться, знай, потому что все должно быть исполнено. Сейчас то, что сказано вот здесь Иисусом Христом, в последних главах Евангелия, и проповедано будет Евангелие Царствия во свидетельство всем народам. И тогда придет что? Конец. Вот что сейчас исполняется. Поэтому вот неудивительно, что вот в город Карачаев, который так в горах расположен, глухо, и тут, в общем-то, мусульманское население, большинство, вот весть о Христе пришла. И с таким большим составом христиан, и с таким ярким свидетельством о Господе Иисусе Христе. Это не просто так, не просто. Я знаю, что когда был артистом, там лишнего смычка не проведешь бесплатно, плати. Вроде бы он очень любил музыку, да, он любил пение, но он ни одной арии не споет, если там гонорарчика не подаст. Я не хотел бы вот так прямо. Я знаю, что вот эти друзья очень много истратили на дорогу. И даже, говорит, бензин по 100 рублей за канистру покупали, негде было, чтобы только добраться сюда. Зачем? Чтобы гонорарчик получить. Есть гонорарчик у Господа, как и наш тоже. А здесь наш гонорар. Пусть останется здесь. Потому что если мы здесь что-то получим, там не получим награды. Дорогой друг, просто пойми, что любовь Бога до тебя достигла. В лице вот этих христиан, которые пред тобою, они бескорыстно проповедуют имя Господа Иисуса Христа. Они бескорыстно и сдерживались, они страдали бескорыстно. Лишь бы было прославлено Господом, лишь бы восторжествовала истина и правда Иисуса Христа. И они верили, что никто не сможет погубить Церковь Господа Иисуса Христа. О нет, никто во всей вселенной свободы верных не лишит. Так шли на смерть наши братья. Так они переживали, и они верили. И вот Господь подарил свободу для благовестия. Ведь вы представляете, что сейчас созревшие нивы. Христос говорит, посмотрите на нивы, как они побелели, готовы к жатве. Наша страна созрела. Она много раздражала Господа, но Бог милостив. И теперь жатва в нашей стране. Во все уголки надо идти, благовествовать, пожинать. Сколько жнецов нужно, друзья дорогие. А вот скажите, если бы кто-то насадил, со слезами насадил, как я вам рассказал, старец последний полмешка посеял пшеницы, он не дожил до жатвы, он бы мог съесть, но он не дожил, пусть лучше дети мои и внуки пожинают. А вот дети бы и внуки сказали, да ну ее пусть гниет эта жатва, мы пойдем в другую сторону, там перлы растут какие-то. Это бы преступники были, моральные преступники, дорогие друзья. И Господь сейчас хочет дать сведения каждому, кто я пред Господом? Выйду ли я как жнец, как делатель на ниву, или как деятель куда-то удалюсь в иные стороны? Мы говорим со скорбью об этом, дорогие друзья. И поэтому Господь повелевает нам сегодня пожинать обильную жатву. А тебе, дорогой друг, сегодня тоже можно плод принести. Ты скажешь, я не сеял, я не поливал, я не пахал, да. Но есть один плод, знаете, вот он здесь написан. Знаете, вот Иоанн Креститель, когда крестил, к нему шли креститься. И священники такие высокопоставленные идут креститься. Он говорит, порождение ехиднины, кто вам внушил бежать от грядущего гнева? Сотворите прежде что достойный плод какой? Покаяние. Видите, покаяние что есть? Плод. Плод уже пожинают. И ты можешь посеять сейчас горчичное зерно какое? Веры в Господа Иисуса Христа. Христос говорит, имейте веру хотя бы в горчичное зерно. И скажете горе сей, передвинься и вернись вроде, будет по слову ваше. Поимей веру в Господа Иисуса Христа. Поверь, что Он силен сейчас тебя спасти. Дать силы тебе покаяться. Сейчас. И Он тебе скажет все, больше, чем мы, Духом Твоим Святым. Слово Божье говорит, вкусите и увидите. Что увидите? Как благ Господь. И вам не надо будет ничего говорить. Вы сами вкусите. Ваше сердце возликует. Вы встретитесь с кем? С Господом и Спасителем Иисусом Христом. Потому что написано Матфея 5:8, блаженны чистое сердцем, ибо они Бога узрят. Твоя совесть тебе подскажет, что твое сердце нечисто. Твоя душа тебе подскажет, что жизнь твоя никчемна без Бога. Сам перед собой ты сознаешь, что счастья нет у тебя. Потому что какое счастье, если костлявая рука смерти там мелькает сзади меня за плечо. Какое это счастье смертнику, приговоренному к расстрелу, что он в камере смертником сидит и еще день приговор продлили на следующий. Какое это счастье, это мука. Я сидел под смертниками оба раза, приговоренный к высшей мере. Скорбно, друзья, и специально нас сажали, чтобы вот морально на нас действовать. Я помню, там один Сашка, его звали, как он пел. Тюрьма, она такой буквой «П» построена, и начинает петь, там резонирует, и вот вечером начинается, кричат: «Сашка, спой, пожалуйста, о маме». Этот Сашка, ему был 21 год, приговоренный к смертной казни, потому что отрубил голову и с отрубленной головой пошел в ресторан и там пил и наслаждался. И он запел: «Мама, зачем ты меня отдала в ДВК, детскую воспитательную, как она погубила меня?» Плакали зэки. Они очень скупые на слезы, но плакали. Какая радость у него осталась. Одни горькие воспоминания. Да, дорогой друг. И вот, если ты не примиришься с Господом, то ты примерно в таком же состоянии. Но вот есть тот, который может освободить тебя. В Евангелии от Луки мы читаем такие слова. Слова самого Господа Иисуса Христа, которые сказаны через пророка. Но Иисус Христос их сам прочитал. Вот здесь мы читаем в 4 главе книги Евангелия от Луки 17 стиха. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенным сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Лето Господне – это юбилейный год. В народе израильском был такой закон. Если на 50-й год кто-то из рабов уставался, отпускать каждого раба, землю всю ворачивать, если кто-то в залог отдавал. Это был год прощения, это был прекрасный год. И теперь для тебя, дорогой друг, прекрасное лето Господне. Лето благоприятное, юбилейный год. Он пришел к тебе проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных куда? На свободу. Но есть одно но. Дело в том, что, чтобы исцелиться от болезни, нужно первое что? Сознать, что я болен. Сознать. Если кто не сознает, что он болен, он не пойдет к врачу, и врач не пропишет лекарства. Сознай, что ты болен, что ты пленный. Тебя кто-то пленил. Кто ж тебя пленил? Очень хитрая личность. Есть три воли на земле. Воля Бога, воля человека и воля дьявола. Человек средний между двух воль находится. Поэтому первую молитву, которую Господь научил учеников: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие, да будет воля Твоя». И если кто молится этой молитвой от сердца, да будет воля Твоя. Он добровольно свою волю отдает волю кого? Господа Иисуса Христа, волю Божью. И для Него Он становится Бог кем? Пастырем. Кто был вчера на собрании, мы говорили, что мальчик один, 22-й псалом учил и забыл, там: «Господь, пастырь мой», и забыл, как дальше. Ему подсказали: «Я ни в чем не буду». Он говорит: «Господь, пастырь мой, и мне больше ничего не надо». Да, и это мы говорили, что очень большое откровение, что если Господь мой пастырь, мне больше ничего не надо. Он будет пасти меня на этой земле. Он поведет водам тихим. Душу мою насытит. И даже если я пойду долиной смертной тени, не боюсь зла, ибо ты со мною. И Он доведет до вечной Родины, до неба. Мы отдались волю Господа Иисуса Христа. Но если ты не отдался волю Господа Иисуса Христа, ты скажешь: «Я хочу жить сам по своей воле». А вот тут ты обманешься, дорогой друг, потому что человек слабая личность. есть очень сильная личность, враг душ человеческих, дьявол, который, написано, уловляет обязательно в свою волю кого? Кто не отдался Господу Иисусу Христу. Человек думать будет, что он живет сам, исполняет свои желания, свои планы. Но эти желания будут низкой плоти, греховной плоти. А дьявол и действует через плоть, на душу, а потом уже и на дух. И вот думает, что он свои желания исполняет, он уже во власти дьявола. Это точно-точно, как у Гёте есть произведение «Трагедия Фауст». Мне пришлось много раз играть эту оперу, и как-то почти наизусть многие места знаешь. И вот там Фауст, ученый, который всю жизнь искал истину, но искал сам своим разумом, и разочаровался под конец жизни. И говорит, истины нет. Он разочарован, потому что он жертвовал многим, чтобы найти истину, но не нашел ее. И говорит, что ко мне злой дух. А он тут как тут, Мефистофель. А вот и я, при шляпе перо, кошелек полон злата. Что ты хочешь? Ты можешь ли возвратить мне юность? Могу. Что ты мне можешь дать? Все. Я здесь всегда к твоим услугам. А там ты будешь мой. И этот бедный Фауст продает душу дьяволу. Да, там описано. Я не хочу это. У нас есть Библия. Но там отблеск этих библейских трагедий. Дорогой друг, и вот ты точно так же, если ты будешь без Бога что-то делать, ты разочаруешься. И если разочаруешься, тебя другой ловит. Но там ты будешь его. Подумай в каком-то состоянии. Бог же по-другому, он очень скромен. Христос, какой он чудный образ. О, образ совершенный, любви и чистоты. Спаситель, царь смиренный, пример мой вечный ты. На лик венце терновом хочу душой взирать, хочу делами словом тебе лишь подражать. Это другой образ, это другое образование. Это образование не высшее даже, а вышнее образование. Много есть с высшим образованием, но с вышним мало образованных. А это образование, оно записано вот Матфея 11:28 стиха, как хор пел. «Придите ко мне все труждающие примененные, и я успокою вас, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня чему? Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Самый высший курс образования какой? Не иго взять, не крест, пронести и остаться верным. Это очень хорошо. Самое высшее что? «И научитесь от меня чему? Ибо я кроток и смирен сердцем». Сейчас нет лекторов атеизма. Сейчас нет факультетов нулевых. А были такие факультеты, знаете, таинственные, засекреченные. В университетах и в пединститутах. Нулевой факультет. Что такое за факультет? Где готовились педагоги для африканских стран. И чтобы их готовить, их очень наставляли в вере. Формально. Учили и гимны петь, и молиться, и даже проповедовать, будучи безбожниками. Представляешь, чтобы направить в слаборазвитые страны и там под видом экономической помеси сеять безбожье. Таков был замысел дьявола. Весь мир насилия мы разрушим, а потом новый мир построим. Какой мир? Безбожный мир. Вот их цель была. Но Бог это все разоблачал. И вот когда мне пришлось трудиться в Челябинске, в церкви. Я был молодой проповедник, и вот к нам ходил кандидат философских наук с группой студентов нулевого факультета. Я тогда не знал, я после узнал. И вот помню, один раз он пришел на собрание, и мне пришлось говорить проповедь. После, значит, они так заинтересовались, говорят, можно с вами побеседовать? Конечно, можно. Он, значит, я говорю, я хочу вам представить, молодой проповедник, музыкант и все прочее. Ну, они, значит, вот окружили. Он говорит, вы ответьте нам вот на вопрос, пожалуйста. Вот так чистосердечно. Ну, по-честному. Ну, скажите честное слово. Я говорю, не могу сказать честное слово. Почему? Если я скажу честное слово, значит, до сих пор у меня были нечестные слова. А у нас Господь говорит, слова ваши да-да и нет-нет. А что сверх-то у кого? От лукавого. Наши всегда слова честные. Да. Ну, что все-таки сказать? Вот скажите, неужели вам не скучно? в этом обществе необразованных людей? Резонный вопрос. Ну, просто так однозначно ответить не хотелось. Хотелось так вот побольше что-то. А эти студенты вроде себя такими же грамотными считались. Я задал один вопрос по философии, другой по философии. Говорю, ну вы хоть знаете третий закон-то, диалектики? Одна говорит, да мы уже сдали. Ну, думаю себе, ладно. Вот что-то, дайте по волосы так немножко поддеть захотелось. А вы что закончили? Я говорю, ну, вот консерваторию. А вот из богословского, из философского что? Я говорю, я еще курсы ликбеза закончил. Да. А что это такое? Ну, простите, вот так. Ну, просто надо, знаете, вот люди, которые очень знающими себя строят. Таменский говорит, человек, покажи мне твое величие, я тебе сразу покажу твое ничтожество. Ну, а как же все-таки на вопрос вы ответите? Я говорю, надо разобраться. Вы говорите, не скучно мне в обществе от необразованных людей. Да. А скажите, откуда идет слово «образованный»? От слова «образование», да. А образование откуда, от какого слова? От слова «образ». Так ведь, наверное, да? Так вот, образование идет от слова «образ». Образованный человек, который преобразился в какой-то образ, приобрел какой-то образ, стал похожим на какой-то образ. Да. Ну, я говорю, ну, а вы как понимаете образование? Ну, человек, который признает марксизм, ленинизм, вот тот образованный. Я говорю, интересно, как же так до Маркса сплошные неучи были столько лет? Вот удивительно. Но они опять промолчали. Но все-таки как вот вы... Ну вот, значит, слово «образ», да? Так вот, вы говорите, вы образованные, да? Да. Но вы предложите свой образ вот этим старушкам, которых вы презираете. Скажите, вот наш атеистический образ, и мы произошли от обезьяны. Возьмет ваша старушка этот образ или нет? Она отвергнет его. Не надо, потому что ваш образ как... Человек это великолепно, а человек это звучит гордо. И к этому человеку не знаю, с какой стороны подъехать. Как Подневский говорит, мне тоже говорили, человек это великолепно, это звучит гордо. И я верил этому, пока, говорит, следователь кулаком зубы мне не выбил. И я понял, что человек это звучит страшно. Так вот, такой образ. Вы захотите, чтобы старушка взяла? Никогда в жизни. Поэтому ваше образование одно и другое. Вам, может, кажется, они необразованные. Давайте посмотрим, кто вы перед ними. И я прочитал вот это место. Придите и научитесь, ибо я кроток и смирен сердцем. И вот есть чудное такое христианское песнопение именно об Иисусе Христе, о Его кротком образе. Стихотворение даже такое. Там написано «Любви», а любовь есть Христос. И вот автор стихотворения спрашивает Христа, «Любовь, ты язвима в истории всякими жалами, но они не сгубили твою красоту. Как же ты допустила гвоздями, чтоб ржавыми твое чистое тело прибили к кресту?» Вот он образ совершенный. Вот он образ совершенный. Сергей Есенин пишет в письме Демьяну Бедному, ответ Демьяну Бедному, когда Демьян Бедный... Это Ефим Придворов, настоящий Фомин, насмеялся над Христом, над Евангелием, написал пасквиль на Христа. Самыми последними словами обозвал Христа и апостолов. И в правде печаталась этот пасквиль и назвал Евангелие без изъяна евангелиста Демьяна. Есенин его спрашивает, ты испытал, Демьян, всего один арест, и ты скулишь. Ах, выпал крест мне лютой. А что, когда тебе Голгофский крест и чашу с едкою цикутой, хватило бы тебя величие до конца один за всех, и по его величию тоже благословлять весь мир, под тернием венца и бессмертие учить на смертном ложе? Нет, ты, Демьян, Христа не оскорбил, его ты не задел своим пером немало. Иуда был, разбойник был, тебя там только не хватало. Сейчас выяснено, что убили Сережку-то Есенина как раз после этого ответа. Не выдержали. Говорили, что он повесился. Его убили, да потом повесили. Потому что он обескровленный бил, висел. А он обескровленный не нашел бы силы повесить. У него вмятину тут нашли, разрывали, и фотографии сохранил. Но это не наше дело. Мы говорим то, что Христос – это чудный образ. И я им рассказал о чудном образе Христе. Я говорю, так они, по-вашему, необразованные. Но вы-то с точки зрения Библии и Евангелия сплошные неучи. Идите ради Бога и не смущайте народ Божий. Вот так мне пришлось ответить, дорогие друзья. Но я не это бы хотел сказать. Хотел бы сказать, что вот нужно получить это высшее образование, дорогой друг. Ты не мог его получить в университетах наших, ни в институтах, ни в академиях, потому что там другой образ преподавался. А высшее образование дается каждому ищущему. Христос говорит: «Я живу во святилище, на высоте небес, а также с кем? Со смиренными и сокрушенными сердцем, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. В лукавую душу не войдет премудрость, и не будет видать в теле порабощенном греху». Вот кто может получить высшее образование, просвещение свыше. Сердце того увидит Господа Иисуса Христа. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Вот главное, если кто хочет встретиться с Иисусом Христом. Но ты спросишь, дорогой друг: «Да, я хочу встретиться, но у меня нет чистого сердца». Ты уверен? Уверен. И каждый уверен, спроси свою совесть. Совесть скажет: «Нет, твое сердце нечисто». Да притом родится ли кто чистый от нечистого? Нет праведного ни одного, все согрешили, все лишены славы Божией. Поэтому каждый человек нуждается в чем? В покаянии. Вот мы чему особо мы акцентируем слово «покаяние». Мы говорим, что если кто не покается, погибнет. Так не мы говорим, Христос сказал. Я вам креститель сказал. Кто внушил бежать и дорушил гнева, сотворите прежде достойный плод покаяния. Дорогой друг, чтобы тебе приобрести Христа спасение, чтобы тебе встретиться с Ним, надо иметь чистое сердце. А чистое сердце ты получишь только при покаянии. Поэтому начни с покаяния. Ну, мы очень высоко ставили науку. Так нас научили. И мы много ей доверялись, хотя наука очень много ошибается. Да, и что такое наука? Философия учит. Наука — это система взглядов на природу, общество, мышление. В настоящее время меняется время, система взглядов меняется, и изменяются научные аксиомы. Посмотрите, ничего там нет постоянно. Даже истина, что есть? Предел, к которому постоянно стремится человечество, достичь которого никогда не может. Что тебе даст этот предел, который никогда человечество не достигнет? А тебе жизнь, это может 10-20 лет осталось. Подумай, дорогой друг. Но есть истина, о которой сказал сам Христос: «Я есть истина». И больше никто не мог так сказать. И эту истину ты можешь моментально постигнуть, получивший высшее образование. Ты сам встретишься с этой истиной. Сам. Твое сердце будет говорить. Да. Вот Библия начинается такими словами: «Вначале сотворил Бог небо и землю». И Филипп Моро так пишет: «Смейтесь, безбожники. Ройтесь и покапывайтесь нагло и хулительно. Смехайтесь сколько угодно, лучше вы все равно не придумаете. Сердце в груди мне говорит что? Здесь истина». Сердце тебе скажет: здесь истина. Ее и больше нет. И больше некому идти, потому что никто не обещает тебе жизни вечной. Никто абсолютно. Мы вчера еще говорим: ни Будда, ни Магомед, ни Конфуций, ни Хрущев, ни Брежнев. И никто из современных деятелей. Все они земные. И все на земле кончится. А этот Бог явился во плоти. Оправдал себя в духе, показал себя ангелом. Проповедан народов, принят верою в мире, вознесся во славе. Бог Иисус Христос, Он твой Бог, Он твой Спаситель. Будет время, когда перед именем Иисуса преклонится каждое и всякое колено небесных, земных и преисподних. Все преклонятся пред Ним. И тогда каждый покается, даже кто отвергает Его сейчас. Но тогда будет слово «поздно». Это записано в Откровении 10 глава 6-7 стихи. «И клялся живущим вовеки что? Что времени уже что? Не будет, тогда поздно каяться. Каяться сейчас надо, когда Христос вот здесь, близок. Вы видели покаяние? Когда Он говорит: придите ко мне. Когда Он простер руки. В русском народе есть такое выражение: приняли нас распростертыми объятиями. Ты найдешь с креста. Христос распростер и хочет обнять весь мир. Ему надо было пострадать на кресте, чтобы твой и мой грех искупить, иначе мы бы были погибшие. Вы слышали, брат первый говорил слово, он говорит, 59 глава книги пророка Исаии: вот рука Господня не сократится на то, чтобы спасать, и ухо Его не тяжелее, чтобы слышать, но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают Его лицо от вас. Разделение между нами и Богом нашим. Грехи отвращают лицо Бога. Так чтобы был мост, соединяющий нас с Богом, Нужен был Христос, вот Он является мостом. Почему? Он взял на себя наши немощи, понес наши болезни. Мы всегда говорили, вчера говорили, здесь ты практики, некоторые примеры. Еще один хочет рассказать.